Глава 31. Арсений. Детство Аллы. «Когда ты подашь на раздел имущества?» Как бы невзначай интересуется Люба. Но я-то вижу, ее этот вопрос волнует давно. Она считает, что нужно решать вопросы максимально быстро и результативно. И я, конечно, не против ее делового подхода. Хотя мне немного страшно так резко устраивать все эти продажи квартир и машин. «Приедем, буду решать», — пожимаю плечами. «Не забудь еще подать на алименты». «Ты уверена, что это так необходимо?» Конечно, Рита не принимает участия в воспитании Ариши, но мне почему-то кажется, что девочка рано или поздно вернется к матери. И что тогда? Заново судиться? Да и если не вернется, то алименты будут обесценивать, что ли, мое участие в ее жизни. Что, я не знаю детей? Сначала дочь на твоей стороне, а потом придумает, что она жила на деньги матери. И не только она, но и я, и Люба. «Что значит уверена?» — вспыхивает. «Если ребенок не живет с матерью, то она обязана отправлять деньги, чтобы хоть как-то компенсировать свое отсутствие. Прости, но воспитываю Аришу сейчас я. Вместо твоей клуши». Все, успокойся. Ты скажи, тебе что, денег не хватает?» «Хватает, но я за справедливость». Люба, как человек честный и прямой, хочет расставить все по своим местам. Но у меня не хватает силы воли подать на алименты. Мы подъезжаем к дому отца Любушки. Уже темно, и я чувствую себя настолько уставшим, что готов упасть. Припарковавшись, берем вещи и поднимаемся на 5-й этаж. Слава богу, есть лифт. Дом, высотка, свечка. Вроде неплохой, но я бы не сказал, что шикарный, как его позиционировала Люба. Но и когда мы заходим в коридор, когда звоним в дверь, я не вижу чего-то особенного. Мои родители жили в подобном. Пиликает звонок, и через мгновение раздается скрежет замка. Дверь открывается, и я вижу худую черноволосую девушку, а позади нее — старика. Девушка буквально кидается на шею Любе. «Привет, мама, как добрались?» Они целуют друг друга, а у меня эта встреча вызывает недоумение. Они же вроде не то чтобы в ссоре, но отношения натянутые. А тут? Не похоже что-то. Ну, ладно. «Это моя дочь Алла. Это мой отец Сергей Анатольевич. Папа, это Арсений Николаевич», — представляет нас Любушка. Я жду чего угодно, однако, кажется, зря я переживаю. И Алла, и Сергей Анатольевич воспринимают меня дружелюбно, а я-то уже себе напридумывал. «Очень приятно. Проходите, у меня почти все готово». Разувшись, мы направляемся на кухню. Квартира, конечно же, видела многое. И да, она была шикарной лет 25 назад. Мой взгляд цепляется за сервант с хрустальными бокалами и красивой посудой. Сколько за этими предметами стояли в очередях, сколько везли, как берегли. Рядом на полке коллекция статуэток. Балерины, грации, какие-то дети с собаками. И все на салфеточках. Но обои уже выцвели, а если провести рукой по висящему на стене ковру, то посыпется пыль. Я иду в ванную, и только там вижу свежий ремонт. И в туалете. Он был сделан недавно. Красивая плитка, новые смесители и роскошное зеркало. «Ну что, видишь, какая квартира?» — шепчет мне Люба, пока я мою руки. «Хорошая», — киваю. «Только ремонт ей нужен». «Можно, конечно, сделать, но...» пожимает плечами. «Нужен? Ну ты что?» Вытираю руки, не сводя взгляда с Любы. «Вот тут сделан ремонт в ванной и туалете, уже и вид другой». «Да что тут сделано?» пожимает плечами. «Сплошное уродство». «Ты так считаешь? Мне кажется, мило». «Потом объясню». Мы идем на кухню, где уже накрыт стол. Алла постаралась. И борщ, и салаты в три вида, и картошка с мясом из духовки. Вот так посмотришь и не скажешь, что у нее с матерью плохие отношения. Как они могут быть плохими, если стараешься так порадовать? «Ну, рассказывай, Люба, как живешь?» произносит Сергей Анатольевич, и Люба, размешивая сметану в густом борще, начинает говорить про меня, про работу, про Нонну и ее дочек. Но при этом у меня создается ощущение, что она отбывает повинность, то есть она говорит вроде обо всем и ни о чем. «А вы как?» наконец задает встречный вопрос. «Аллочка, моя любимая внучка, за мной ухаживает. Готовит, приносит продукты, лекарства. Вон, Саша ремонт сделал. Как вам? Красиво. Ванна и туалет». «Ну да», — сжимает губы Люба, а я охотно соглашаюсь. «Очень красиво. Саша сам делал?» «Сам. Он строитель. Знаете, какой хороший парень». Сергей Анатольевич пытается еще что-то рассказать, но Люба его перебивает. Даже мне понятно, что она хочет увести разговор в сторону, хотя, казалось бы, ничего плохого или обидного ее отец не говорит. Более того, у меня создается ощущение, что он не настолько плохой. Хотя к старости все становятся мягче. «А ты не перебивай», — машет указательным пальцем. «Алла — моя любимая внучка, а Саша — любимый внук. Не зря я ее с детства воспитывал. Одна она нормально и выросла». «С детства?» Замираю над тарелкой. «Она с 4 лет тут жила. Тут и школу закончила», рассказывает Сергей Анатольевич. «Это потом жена ее отправила к матери. Сколько мы Любе помогали». Я даже жевать перестаю. Перевожу взгляд на Любу. Потом на Аллу, которая спокойно уплетает борщ, не видя ничего особенного в словах деда. «Алла, так ты тут жила, значит?» «Ну да, а где еще? И вот сейчас вернулась к дедушке. Помогать ему надо, болеет он», —